Прежде всего я хочу сказать, что хотя я ночевал у брата, но мы не договаривались, что мы будем проповедовать на одну тему. Я некоторые мысли добавлю, а текст у меня другой, потому что, но он тоже жатвенный, о плодах. Первое, что я хотел добавить к его слову, как-то мне кажется, что важно, что действительно, где посев происходит. Вот с детьми взять. Ведь мы стараемся все сеять доброе. На собрание их водить, дома Библию читать, все. А у них прорастает злое. Потому что когда мы перестаем сеять, начинает сразу сеять другой. Они пошли на улицу, и там сеют уже другие. Они пошли в школу, и там опять другие сеют. И поэтому мы усиленно, много усилий прилагаем, чтобы там доброе взошло, и довольно много плевелов вырастает. И это большая работа. Но вообще семя, я бы так сказал, это информация. Вот благая весть. Это тоже информация. Она сама слово носит. Весть. И вот это когда благая весть попадает в сердце человека, она несет в себе жизнь, сама в себе, она прорастает и дает плод. И даже иногда вот так в благовестии, когда участвуешь, посеял семя, сказал что-то, уверен, что если это семя Слова Божия, оно не возвращается обратно, может даже через годы, оно вдруг начинает прорастать и дает плоды. В одном месте мы тоже благовестие проводили, да не раз, и ничего нету. Потом через несколько лет мы вернулись сюда, в этот поселок, и вдруг обнаружили старичка, который сам читает Библию, и возрожденный человек. И он уже молился, когда мы приедем. Значит, вот это сила слова жизни. Но, к сожалению, злая информация тоже дает свои всходы. Поэтому это предупреждение о том, чтобы мы следили, какая информация к нам входит, это очень серьезно. Мы вообще легкомысленны. Нам кажется, можно эту книжку почитать? А, можно это посмотреть. Да я ничего, да Дух Святой меня будет охранять. Но в этом есть сила зла. И если мы не будем за этим следить, за тем, что мы туда позволяем себе сеять, оно прорастет. И, увы, вот литература различная. Молодежь увлекается чтением. Сейчас много очень христианских, псевдохристианской литературы. И если это все читать, оно даст входы. Вот иногда встречаешь людей, нам, как служителям, приходится беседовать семейные, семьи разваливаются, какая-то. И вот в корень, когда глядишь, вот это в юности читаемые романы, которые создали определенное направление, что любовь – это самое высшее в жизни, ради любви надо все идти, и потом семья начинает где-то разрушаться, у человека сознание, что ради этой любви надо жить, а теперь у меня не получилось, и начинаются какие-то поиски. Семя проросло. Которое, а оно сеется в школе, это сеется, это определенная позиция и так далее. Я думаю, реклама, которая вокруг нас, это тоже посев. Такой посев, который незаметно, мы избежать-то его не можем. А они сеют. Они сеют не только для того, чтобы мы что-то купили, а для того, чтобы мы стремились образ жизни свой сделать комфортный, себе для наслаждения жили. И оно, посев продолжается. В советское время там лозунги были. У нас кто жил, да, помните, это тоже посев был. И эти лозунги работали. Начиная с человеком говорить, с него сыпятся эти лозунги. Он, оказывается, их впитал, они проросли у него. А реклама сейчас другая, это реклама. Именно здесь жить материально хорошо. Жить для наслаждения. И она сеется. Сеется клевета, сплетня. Вот выслушали мы эту информацию. Потом мы не можем человека воспринять как надо. Семя проросло. Поэтому не надо было слушать эту информацию, а она проросла. Сеется лесть, похвала, она тоже, гордость начинает там расти. И так дьявол знает, где что сеять. И нам надо серьезно наблюдать и закрывать и уши, и глаза, и сердце, чтобы там ничего не попадало, чтобы действительно росло доброе. И принцип Божий какой? Там же дальше брат-то не дочитал. Не сразу удаляется, а оно потом Бог ждет, когда оно дозреет, когда оно станет очевидным. И поэтому очень часто вот это злое рядом с добром растет, и нету очевидной разницы. Кажется, оно очень похоже друг на друга. И Бог иногда ждет, чтобы это зло дозрело. Но когда оно дозреет, тогда уже для человека очень поздно. потому что Бог начинает уже вырывать. И поэтому не должны спокойно относиться, что вроде Бог ничего не говорит, вроде не предпринимает, гром не разразился, рука не отвалилась, я сделал и все по-прежнему. Потому что Бог есть принцип, дозреть должно, и добро, и зло должно дозреть. Пусть нам вот это напоминание будет, чтобы мы были внимательны, какая информация поступает к нам. Потому что сеется очень много плохой информации. Я текст хотел прочитать, книга пророка Исаия. Кстати, кто был вчера с нами, кто был на беседах, мы как бы ходили, масштаб, план города смотрели, панораму, потом по улицам прошли, а сегодня мы зайдем в один из домов и посмотрим то сокровище, которое здесь лежит, рассмотрим и получим пользу. Книга пророка Исаия, 5 глава, читаю с 1 по 7 стих. «Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине утучненной горы. И он обнес его оградою, и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды. И ныне, жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим. Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. Отниму у него ограду, и будет он опустошаем. Разрушу стены его, и будет попираем. И оставлю его в запустении, не будут ни обрезывать, ни вскапывать его. И зарастет он тернами и волчьими, и повелю облакам не проливать на него дождя. Виноградник Господа Савоофа есть дом Израилев, и мужи Иуды – любимое насаждение его. И ждал он правосудия, но вот кровопролитие, ждал правды, и вот вопль». У меня такой вопрос. Дома я детям задаю вопрос, а тут не знаю, как дети, наверное, не поймут меня, русский мой язык. Чем отличается виноградник от леса? Вот лес и сад, я уже не буду виноградник брать, а вот сад и лес, какая разница между ними? А? Кто знает из детей? Сад посажен, лес сам вырос. Там деревья растут, и там растут деревья, да? И в лесу могут и хорошие деревья расти, да? По-моему, у вас тут на юге могут и яблони расти, да, в лесу, и ягода может расти. Вот действительно, сад кому-то принадлежит, а лес никому не принадлежит. В саду он насажен, там тоже иногда плохие растут растения, но там хозяин старается, чтобы они не росли. А добрые он тоже культивирует. А в лесу растет все, что как победит. И доброе, и плохое растет. И где что? В одном месте хорошие плоды, в другом месте только ничего хорошего не найдешь. Так вот, мир – это лес. Я не хочу сказать, что в лесу ничего плохого нет. Нет, там тоже есть добрые вещи, добрые люди есть, все. Но там и злое растет. А сад, виноградник – это церковь. И тут Божья, Богу она принадлежит. Поэтому Бог не согласен, чтобы здесь росло плохое. Зачем и место будет занимать, да? Здесь он культивирует только доброе. И для этого он принимает какие-то меры, чтобы выросли плоды, которые он ожидает. И вот теперь я хотел бы даже, может, по порядку посмотреть. Вот в этом тексте, что сделал виноградник, виноградарь, чтобы его виноградник дал добрый плод. Вот вы здесь, ваша церковь, это тоже виноградник. Наша церковь, может даже вместе мы можем сказать братство, все это его виноградник. Он посадил его, и он несет о нем заботу. Но я хотел так по порядку, может вместе будем рассуждать. Он посадил его на вершине утучненной горы. Только единственное я скажу, что я с виноградниками знаком только из окна автомобиля, какие там ровные ряды. Поэтому, может, рассуждения по винограднику у меня могут быть совсем неправильными, вы, если можете поправить меня. Ну, сколько я понимаю, так вот порассуждаем. Ну, я понял так, на южных склонах садят, да, виноградники. Для чего это делают? И террасами садят так. Для чего? Почему не на северный склон посадить? Зачем эти террасы? больше солнца и воды, да? Терраса, она раз, воду собирает, чтобы не так все ручьем пронеслось и все. Значит, это обязательное условие, чтобы виноградник хорошо сол, ему нужно солнце и дождь. Скажите, а что в духовном плане может быть этим солнцем и дождем? Господь, присутствие, его благословение. Ну, а теперь бы я хотел сказать, как вам кажется, вот ваш виноградник, солнце сюда заглядывает, дожди у вас бывают? Благословение Божие, присутствие Божие. Бывает, да? Я думаю, мы должны сказать, он позаботился, чтобы это было. Но я еще для подтверждения, может быть, этой мысли, именно про дождь, я это совмещаю, Осия пророка, 6 глава, 3 стихе, там так сказано. Оживит нас через 2 дня, в 3-й день восставит нас, и мы будем жить. Я третий. Итак, познаем, будем стремиться познать Господа, как утренняя заря явление Его, и Он придет нам, как дождь, как поздний дождь росит землю. Итак, присутствие Божие. Я хочу сказать, и отдельно каждый себя может рассматривать. Мы не будем только церковь рассматривать. Ты тоже виноградная лоза. Достаточно ли виноградарь дал тебе солнца и дождя? Своего присутствия. Я думаю, мы должны сказать, что Бог дает это, да? Теперь смотрите. Как бы он дает все нужное для нашего благочестия. А вот уточненная гора, это что? Удобренная, да? Он еще позаботился, чтобы это растение было удобренное, чтобы оно не на голой скале, не на песке каком-то росло, а заранее позаботился об удобрении. Но я так думаю, что может быть нашим вот этой уточненной горой, тем удобрением, на котором мы должны произрастать, и он ожидает, что это поможет нам произрасти и дать хорошие плоды. Но я себе так представляю, это вот опыт, христианский опыт, вот литература хорошая, проповеди хорошие. Это же действительно то удобрение, которое уже другие испытали, и они нам поделились этим. Мы не на голом месте выросли, не одиноко, и теперь нам трудно в этом мире вырасти, потому что мы не знаем, где питание взять. Нет, Господь нашу лозы посадил на уточненной горе. Мы имеем большое, действительно, богатство духовной литературы, проповеди хорошие. Мы встречаемся с братьями, которые много пережили, с которой можно побеседовать. Действительно, мы можем взять это доброе, чтобы нам произрасти и принести добрый плод. Дальше говорится, что он обнес его оградою. А что может быть ограда? Это защитная функция, да? Это чтобы защищать. Что может быть в духовном плане оградою? Как вы думаете? Правила какие-то, да, правила. Правильно, дал нам правила? Дал. Я сегодня 90-й псалом читали, да, дети? Я хочу из псалма 90-го тоже эту мысль сказать. Псалом 90, 4 стих. «Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение – истина его». Слово Божие. Он дал нам священное Писание, которое бы нас ограждало и к нам виноградник, чтобы ничего не попало, чтобы лисицы там написано, хищники не уничтожили, чтобы враги не пришли и не разорили, не забрали эти плоды, да? И Господь дал нам Слово Господне. Вообще мы должны действительно его изучать, вникать и стараться жить по Священному Писанию. К сожалению, очень часто приходится встречать людьми, которые уклонились в какое-то учение, или они говорят, мы только Слово Божие, мы только по Библии. Недавно мне пришлось с одним таким, ну, я его еретиком иначе как не назову, я уже не буду говорить, по каким он вопросам. Мы по Писанию. Со мной ни один человек по Писанию не говорил, ну, зачем, не разговаривал, я говорю, зачем ты лукавишь? А на чем же основании братья с тобой беседовали? Но суть я часто поправляю. Давай точно скажи, что ты имеешь в виду, когда говоришь, что я только на моем понимании Писания стою. Потому что мы же тоже на Писании, и ты на Писании. Просто мы понимаем так, а ты так. А то зачем ты так заявляешь, что ты прямо по Писанию? Друзья, но чтобы иметь правильное понимание, нам нужно и правильно расположить сердце к Писанию, чтобы нам не заблудиться. Писание дано нам. Писание, если мы желаем, вот мне кажется, это Господь, конечно, искренних, которые действительно стремятся понять Писание. Ведь Писание можно по-разному понимать. Недавно с одним тоже человеком я беседовал, и тоже его обличали, показывали. Потом, это уже больше года прошло, я говорю: слушай, ты хоть раз перед Богом встал на колени и спросил: Господи, если я не прав, ты мне укажи. Он раз увиливает от этого вопроса. Начинает меня опять обвинять. Тут я говорю: слушай, я все-таки хотел, чтобы ты на мой вопрос ответил. Он опять ушел. Я его третий раз. Все-таки ты хоть раз так помолился? Ну, знаешь, как ты так понимаешь, так я не делал. Я говорю: ну, мне тогда это много сказало. Но у нас, как сказать, по делу служения этот был вопрос. Я говорю, с тобой беседую, каждый раз прихожу и молюсь: Господи, может, я что-то не прав. И бывало, ночью вставал и Писание искал, а правильно ли я поступил, правильно ли я брату сказал. А он, оказывается, даже и ни разу и не спросил Бога. Какая самоуверенность, что он, и потом он говорит: а меня Писание утешает. Я говорю: да не Писание утешает, ты всегда в Писании находишь, вырываешь те тексты, удобные тебе, и потом и ты защищаешься. А вот так искренне перед Богом ты никогда и не стремился жить по Писанию. Поэтому, братья и сестры, Писание нам дано. Но давайте мы это Писание не под себя подгонять, не в свои удобства, не в свои, под свои взгляды. Так можно жить. Многие так прикрываются. А действительно встать перед Писанием: Господи, что ты тут написал? Правильно ли я это понял? Ведь Бог же не будет поступать по чьим-то учениям. Ну так вот, некоторые успокоились гальвинистским учением, уверенностью спасения. Что Бог будет по гальвинистскому учению действовать? Хотя бы засомневался человек, что Бог будет по своей власти и по слову своему действовать, а не потому, что подогнали места, эти подогнали, другие подогнали, и уверенно себя успокоили, подушку себе сделали, и спокойно живут себя, не в страхе Божьем. Все-таки мы должны всегда себя проверять, а правильно ли я понял Писание, правильно ли я по нему поступаю, потому что Он нам дал его как ограду, а ограда должна содержаться в порядке. И очистил его от камней. Как вы думаете, какие камни? От чего он очистил, очищает церковь, нашу, сердце? От греха, точно. Я тоже так думаю. Вот если бы он от греха нас не очистил бы и ждал бы от нас добрых плодов, я думаю, добрые плоды никто не мог бы принести. Очень важно, чтобы прошлая жизнь была исправлена. У нас есть поступки, которые тяготят душу, которые давят нас. Если их не исправить, добрых плодов мы не принесем. И поэтому очень есть такая важная истина исповедания. Покаяние, но иногда что-то на сердце остается, какая-то тяжесть. Какой-то поступок в жизни время от времени всплывает и не дает покоя. Друзья, с этим камнем вы не принесете доброго плода. Есть средство пойти к служителю. Наедине высказать: вот это меня смущает, оно меня мучает. И служитель не потому, что он может очистить, очищает кровь Христа, но тот опыт, который есть духовный, он помогает, как этот камень удалить. Может быть, что-то не исправлено, может быть, нужно именно открыто признаться, унизиться, потому что исповедовать всегда тяжело. Это перед человеком открыть свою мерзость, какой-то поступок, это всегда очень тяжело. Но это то средство, которое действительно потом такое облегчение душе принесет, такая радость. Друзья, поэтому, если у кого-то у вас есть такой камень, надо вам от него очиститься. Он дал те средства, чтобы от этого камня избавиться, чтобы его удалить из твоего сердца. И насадил в нем отборные виноградные лозы. Ну, вообще, мы вчера эти дни рассуждали: у Бога два виноградника. Один виноградник – это Израиль, ветхозаветний, и новозаветний – церковь. Мы сейчас больше будем говорить о церкви, но иногда на примере ветхозаветнего виноградника нам становится больше понятно и наше положение. Он насадил отборные ягоды, лозы. А вот смотрите, действительно, когда Бог начинал свой народ созидать, Он селекцию провел. Он из Ура Халдейского взял Авраама, вывел. Вообще Авраам человек праведный в своем роде. Но у Авраама два сына, он не обоих берет, одного сына берет, Исаака. У Исаака опять два сына, он опять берет одного, Иакова. А только от Иакова уже 12 патриархов, как бы он эту селекцию проводил, несколько раз пересаживал. Ну, я так, сколько я знаю, по яблонькам, ну, у нас, по крайней мере, в Сибири, просто яблочное семя посадить, оно никогда не даст добрых плодов. Обязательно должна быть прививка. И только тогда она даст добрые плоды. Вот в Ветхом Завете он такую селекцию провел, чтобы его виноградная лоза дала добрые плоды. А в Новом Завете, я так понимаю, Павел так об этом сказал, другого рода Господь производит. Он как раз на принципы прививки. Мы с вами только дикие ягоды можем произвести по плоти. У нас ничего доброго нет. Нам иногда кажется, что это доброе, но в Божьих глазах это все негодное. И он нам делает прививку. Он жизнь Господа Иисуса Христа, эту новую жизнь, нам внедряет в нашу старую природу. И она там начинает расти. И вот мы теперь, если эта новая природа в нас будет произрастать, она приносит добрые плоды. Старая природа не может принести. В ней всегда проявляется злое. В ней всегда происходит недоброе. Христос как-то, помните, сказал, все, что входит в человека, не оскверняет человека. Но все, что выходит, оно оскверняет. Потому что то, что входит, очищается и извергается вон. А вот то, что извергается, у нас всегда все нечистота. Ветхий Завет, который нам духовных истин должен учить, там он постоянно в законе говорится, все, что из человека истекает, делает его нечистым. Это образ. Из нас действительно ничего доброго не выходит. Все нечистота сплошная. Наши мысли, наши понятия, наше служение Богу – это все нечистота, нечистота. Она оскверняет нас. Ничего доброго. Поэтому Господь, зная, что с нас ничего доброго не вырастет, Он в нас новую жизнь, Сына Своего. Возрождение происходит. Без возрождения добрых плодов не будет. Если кто присутствует, ходит на собрание, но не возродился, не получил эту новую жизнь, вы добрых плодов принести не можете. Вы можете удивляться, почему у меня то дикий крик, то у меня сомнение, то еще что. Да у вас старая природа, она старые, все дикие ягоды производит. Надо, чтобы это новая природа. Но у кого она уже посажена, нам дать создать условия, чтобы эта новая природа проявляла себя, чтобы она действительно росла. Нам нужно ей дать свободу. Послушание ходить Иисусу Христу. Он нас научит, Он в нас произведет эти добрые плоды. Вот, кстати, вот Евангелие от Марка, там интересна такая вот последовательность событий. Когда Христос сказал, что все, что входит, не оскверняет, а все, что выходит, злые помыслы, Он там перечисляет. Потом сразу следует такой пример. Когда Он встретил глухонемого, Он его отводит в сторону и взял ему, плюнул на язык. Ну, представьте себе, что за картина такая. Взять и плюнуть ему на язык. Но и он стал говорить. Господь сказал, а вот что из меня выходит, то всегда несет жизнь. Даже плевок. И то у человека развязались уста. Вот все, что от Господа выходит, это несет жизнь, исцеление и силу. А все, что от нас, все скверное, все нечистота. Теперь дальше. И построил башню посреди его. А башня что означает? Для чего башню он там построил? Сторожить. Чтоб сторож там далеко все видел. Дело в том, что ограда такая вещь. Сломали ее. Она же не кричит, не плачет, да? А вот сторож живой человек, он должен следить. Ограду сломали. Люди зашли туда чужие, да? Значит, в винограднике есть еще живые, так сказать, люди, которые сторожат. Ну, мне кажется, брат уже об этом сказал, когда спросил, кто отвечает, что плевелы так сажают. Служителя. В церкви, винограднике Бог поставил служителей, которые должны вот за этим следить, где Слово Божие начинает нарушаться, где кто-то человек поступает по своей плоти, следить. Поэтому я хочу так сказать, братья и сестры, к служителям надо относиться соответственно. Библия вообще ставит все на свое место. Нельзя пренебрегать служителям, нельзя так просто критиковать его. Подумай, прежде чем это сделать. Потому что, ну, ветхозаветний образ, как Давид относился к помазаннику Господню. Отступник был Саул. Но он говорил, моя рука не будет. Боялся. Боялся Бога. Если Бог его помазал, а кто я такой человек, что я меч подыму на него, что я руку свою занесу или слово скажу о нем? боялся Бога. Друзья, сколько сейчас в новозаветных церквях а служителя и раскритикуют, и все. Друзья, если он поставлен, и если даже где-то что-то он делает не так, может, на ваш взгляд, то нам поднимать руку на него нельзя. Некоторые говорят, а написано, обличай служителя при двух или трех свидетелях. Так это кому сказано? Это Тимофею сказано, ответственному служителю за те церкви. Вот ты будешь там посещать, там кто-то будет жалобу иметь, ты без двух свидетелей даже не выслушивай. А не так, два члена церкви собрались и пошли с пресвитером, пойдем-ка мы его обличим. Знаете, братья и сестры, это я не для того, чтобы поднять статус служителя или еще что-то. Я так понимаю Писание, что Бог поставил сторожей. И если этих сторожей будут критиковать, гнать с этой башни, ну как так? Его Бог поставил. Ну, я помню, вы помните там про сторожей? Тоже у нас есть в Иеремии 6:27, книга пророка Иеремия. Там тоже я это место хотел подчеркнуть, что это мы не выдумали это. Это слово Господне говорит 6:27. Башню поставил я тебя среди народа моего, столпом, чтобы ты знал и следил путь их. Но я хочу также сказать и служителям, что действительно мы несем ответственность. Я тебя поставил башню. И он говорит, если я говорил, чтобы ты сказал беззаконнику, а ты не сказал, то я вообще защищу это с тебя. Почему ты промолчал? Поэтому нравится служителю, не нравится, то он должен делать. Но я раньше как-то больше благовестия нес, а в последнее время мне поручение больше, так сказать, в объединении работать с пресвитерами. Но это намного тяжелее. Я бы лучше снова пошел бы на поля благовестия. Грешнику черно-белое, все пообъяснил, а попробуй пресвитеру что-то объясни. Но приходится теперь, когда это служение нравится, не нравится, я тоже должен. Это тоже своего рода башня. Но теперь уже, может, в большем масштабе, как ответственные, чтобы пресвитера правильно служение совершали. Бог все усмотрел. У нас часто не хватает веры. У нас часто не хватает доверия, дождаться, когда Бог свое дело сделает. Вот такой хороший пример по этому поводу. Анна. Думаете, она не видела, что там творилось в доме священника Илии? Я думаю, она видела. Сыновья вели себя очень беспутно. И она молилась. И может быть, нам неизвестно, почему нам кажется, что она просто хотела иметь сына. А я думаю, что она хотела сына, который бы вырос и был истинным служителем. Как мать, как женщина, она не могла ни Илию обличить, и никого. А Илия-то как-то с ней повел. Слушай, ты что там пьяная напилась, да? Она очень уважительно говорит, нет, господин мой, вина я не пила, а я жена скорбящая духом. Могла бы сказать, ну ты или вообще уже стал, ты даже не можешь отличить молящегося от пьяного. Ну это что за у вас за пресвитера тут такие? Вообще ничего не разбираете, что ли, да? И у нас так часто и поступают. Она нет. Она как женщина понимала, это не мое дело. И сына Бог дал, и она вырастила, и он пробуждение сделал. Через 20 лет Израиль вернулся к Богу. Бог отверг сынов Илии, а Самуила благословил. Друзья, вот каждый должен понимать, да, мы можем переживать, если что-то в церкви неправильно, но мы не можем действовать по своей воле. Мы должны действовать так, как Бог нас что поручил и поставил. И Бог благословит, и Бог сделает, как нужно. И для этого Бог поставил сторожей, чтобы они стерегли виноградники. И выкопал в нем точило. Точило, понимаете, да, что это такое? Ну, я как понимаю, в Израиле, не знаю, сейчас, наверное, ничего такого нет, да? Делали такую ванну из камня, большую яму, туда закладывали виноград, у них такие отверстия были, и потом ногами топтали. Я, правда, говорю, всегда ноги мыли, наверное, перед этим, да? Значит, и потом сок начинал выступать, сосуды подставляли, и сок собирался. Ну, для чего точило? Чтобы этот плод в пользу превратить, потому что так он упадет, он испортится, да? А когда его превращают в сок, его можно хранить долгое время и использовать. Вот я думаю, что уже мои так размышления, что этим точилом является церковь, вот община. Вот те плоды нашего, которые произрастают, это характер. Там плоды Духа Святого, любовь, радость, долготерпение, они как-то должны проявляться и дальше. Вот в церкви дети могут тоже проявиться, да? Поиграть, попеть. Потом организовывается какое-то служение, благовестие. Тут мы можем и молитвенный дом строить. Как бы вот это точило, где мы свои плоды приносим, а они потом доступными становятся другими. Кто-то в печати работает, кто-то магнитофонные кассеты пишет, раздает. И вот это точило, куда я принес свои плоды, а Господь и церковь, она уже делает доступными, все наслаждаются. Хорошо, оно как бы сохраняется и делается доступным для других. А потом он говорит, теперь я ожидал, что он принесет добрые бразды. Постарался хозяин, все сделал, теперь думает, ну теперь должны, место хорошее, земля уточененная, камни убраны, попортить никто не должен, и ограда стоит, сторож на месте, все. Теперь можно ожидать, что добрые плоды. Ну а он принес дикие ягоды. Ну, теперь осталось порассуждать нам, а что же это добрые плоды и дикие ягоды? Что является плодом добрым, что ждет от нас Господь и что произрастает часто у нас? Я так вот по 7 стиху, он говорит, ждал правосудия, ждал правды, но вот кровопролитие, вот вопль. Правда, справедливость, я бы хотел так немножко расширить, любовь, любовь к ближним, любовь к Богу, страх Божий. Вот это добрые плоды, которые в нашем характере должны произрасти, в наших поступках. А что произрастает дикие ягоды? Гордость, надменность, своеволие. Ну, а гордость потом проявляется в том, что обижаем ближних, не считаемся с ними. И вот произрастают, значит, дикие ягоды. Он удивлен. Вообще, какое чувство вызвало у виноградаря, когда выросли вместо добрых плодов дикие ягоды? Как это чувство назвать? Разочарование, негодование, досада. Почему такое произошло, да? Вот я хотел именно этот оттенок, не просто он равнодушно, да, а вы сами, вот вы что-то делаете, и у вас не получается. Я как-то стиральную машину свою, вот такой вот автомат, ее трудно разбирать. Разбирал, разбирал, мне кажется, я причину нашел, все устранил, собрал, 2 дня возился с ней, включил, она опять так тарахтит. Но я, понял, я там что-то не доделал. Опять разобрал, собрал. Она опять тарахтит. Да эту железяку, мне кажется, выбросить ее надо. Что мне с ней? Да это железяка, это моего не хватало ума тут сделать как надо, да? Ну, а действительно, а с нами-то Господь действительно все сделал правильно. А у нас произрастают дикие ягоды. И у Бога вызывает это чувство досады, негодования. Почему так? Почему вместо того, чтобы приносить добрые плоды, оно произрастает дикие ягоды. И он спрашивает, а что я еще не сделал? Подскажите мне, мужи Иуды и жители Иерусалима, рассудите меня с виноградником, что мне еще надо сделать? А делать больше ничего нельзя. Ну, мы сейчас оторвались, наверное, от сельской жизни, но любой человек, который что-то выращивает, совершенно не хотел бы, чтобы там вырастали только одни листья. Если он садит помидоры, то он хочет, чтобы они там росли. Если он посадил картофель, чтобы плоды были. Ну, может быть, только если цветы, то они должны и цветы хотя бы вырасти, да? Но не просто так, чтобы место занимали в огороде или в саду. И это настолько закономерно, когда хозяин вырывает все, что не дает плода, и там притча, да, говорит, что вырвать, зачем и место занимать? Не знаю, мои друзья прокопчане помнят, но как-то по молодости своей, когда я только начинал проповедовать в церкви, я вот это место читал, что вырывает, значит, что без плода, несколько раз это место в Священном Писании есть, что всякое дерево, не приносящее плода, срубают и бросают в огонь, да? Это не один раз сказано. Несколько раз в Священном Писании сказано. Ну и так мы собрались на вечерю Господню, я вот это место прочитал и говорю, вы верите в Слово Божие и в силу молитвы? Мы верим все. Я говорю, теперь предлагаю так. Сейчас вместе с пресвитером помолиться, кто протянет руку сейчас к вечере Господней, не готовым сердцем, не приносящий плода, чтобы Господь наказал. Так, сейчас будем молиться, а потом будем вечерю совершать. Записки пошли пресвитеру. Может, мы отложим вечерю. Мы тогда ее отложили. Правда, было много исповеданий. Я сейчас так не поступлю. Это по молодости может такие смелые вещи делать. Но, друзья, когда мы чуть глубже вникли, каждый стал понимать, что у меня-то не в порядке все. Если Бог сейчас так со мной поступит, я лучше не буду участвовать. Лучше мне надо что-то делать. Да? Мы просто иногда так легкомысленно к своему состоянию, а когда встанем перед конкретным вопросом, совесть наша начинает там говорить, слушай, ты хочешь это сделать, ты так смело, а если сейчас Бог это произведет? Друзья мои, так вот, плоды. Слово-то Божие говорит, что так оно есть. Не приносящее плода дерево срубают и бросают в огонь. Какие плоды сегодня приносишь ты? Доволен ли господин виноградника твоей жизнью, твоим плодоношением? Или оно вызывает тоже чувство досады и разочарования, и даже гнева? Сколько можно с этим человеком возиться? Я его и так, я его и наказываю, я его терплю, я его благословляю. А он все время произрастает свои дикие ягоды, себелюбие, своеволие, наслаждение. Придет час, когда Господь скажет, сруби ее. Она только место занимает. Эти листья, этот внешний вид христианский, он только столько поношения, и никакого доброго от этого нет. И ради других, потому что надо другие насадить. Поэтому это очень серьезно. А потом он говорит, что я сделаю с этим виноградником? Знаю, что сделаю. Ограду уберу, разломаю все и сделаю запустение. А вот мне кажется, пустырь заброшенный гораздо хуже леса. Да? Там растет самое негодное, бурьян, мусор, все. Когда-то былое что-то говорит, а доброго там ничего нет. Друзья, если посмотреть на исторические церкви, которые не принесли плода, они все превратились в бурьян. Поэтому там то музыка такая, то отступление, то открытые грехи, там все. Ну, потому что это бурьян. А теперь мы, как живая церковь, не превратимся ли, если плода не будем? Если Господь отвернется от нас, уберет все это ограждение, всю свою заботу, все свое попечение. Я думаю, такая опасность существует. Поэтому пусть Господь нас сегодня, каждого лично, потому что прежде всего мы отвечаем за себя. Какие плоды я приношу в своей жизни? Мы сейчас будем молиться. Может быть, Дух Божий до чего-то сердца через это собрание достучался. И стучит к тебе и говорит, друг мой, ты не приносишь мне доброго плода. Вам надо покаяться. Может быть, иногда нужно решительное обновление. Не просто чувства всколыхнулись, сейчас домой приду, может быть, помолюсь. Часто это все угасает. Если Владыка и Царь Небесный побуждают тебя, то не торгуйся с ним. Я думаю, очень сильное средство – это выйти вперед и помолиться вслух. И покаяться и сказать, Господи, ты меня прости. Прости за мою жизнь самолюбия. Жизнь для себя. Какой принцип вообще жизни? Отвергни себя. И кто не отверг, тот недостоин меня. Отвергни себя. Мне кажется, так многие думают, что это относится только к служителям или кому-то. Но это говорится ко всем ученикам. Это принцип. Отвергни себя. Не ищи своего. Не ищи ничего для себя. Если мы этим принципом живем, он говорит, недостойны меня. Вы не мои ученики. Поэтому и плода не будет. Потому что та новая жизнь, которой надо дать место, она не, там только я, там только свое я плоды произращает. А вот эта новая жизнь, это отвергнуть себя, чтобы Господь эти добрые плоды праведности, святой жизни в нас произросло. Поэтому если есть кого-то такое побуждение от Духа Господня, вам бы надо выйти вперед и покаяться. И не торговаться с Богом. Потому что Владыка Господь может стучать, может последний раз стучать, может прекратить стучать, может прекратить звать, потому что скажет, то долготерпение ты мое исчерпал. Если есть у кого побуждение так помолиться, я хотел бы дать в первую очередь выйти, дать помолиться, а потом предложить еще и общую молитву. Есть у кого такое желание помолиться, чтобы Бог сделал вашу жизнь плодоносной? Тогда мы сейчас будем молиться, преклоним колени, кого Господь побуждает, откроем свое сердце Господу. Аминь. Господь наш, мы предстали перед Тобою, благодарим Тебя за это собрание, которое имели, за Слово Твое, что Ты заботишься о нас и снова питаешь нас, ожидая от нас плодов. Я прошу Тебя, чтобы каждый себя проверил, что мешает плодоношению, грех ли какой держит, или неправильное отношение, или Слово Твое мы не исполняем. Господи, чтобы мы принесли много плода и доброго плода, чтобы жизнь наша была радостью для Тебя. Ты, Господь, с каждым сердцем сегодня побеседуй, поговори через Духа Святого. Дай нам, Господи, жить для Тебя. Аминь. Отче, дом.